Часть четвертая. Рокаш. Глава первая. О том, как меня проверяют на вшивость местные спецслужбы. К королю мы поехали впятером. Все просто. Я, Могр, Ивар, Свельд, Освер, который адвокат-недоучка. Ах да, довесок оруженосца Гумус. Я привык к его тени и потому не считаю за человека. Я трезв, адекватен, спокоен. Я — это я. Я — это река, что течет из ниоткуда и в никуда. Я — само спокойствие. Весь настрой сломало появление кареты у ворот третьего кольца, стен, у горы. Я ждал чего-то подобного, но все равно. Иногда наша интуиция — это не просто интуиция. Таковой перефраз известного анекдота про Фрейда и его дочку. Десяток гвардейцев в сопровождении кареты заставил нас напрячься. Причем не обычных гвардейцев, а тех, кому мы всем полком завидовали по ночам, меся грязь дорог. Мой же полк только считался гвардейским. А тут настоящие гвардейцы. Впрочем, моих бойцов гвардейцы не впечатлили, скорее насторожили. Мои, так сказать, не прониклись оказанным нам почетом. Тем, кто не понял, мало ли кто надел форму гвардейцев. Баранов тоже ведут на убой их пастухи. Для совсем тугодумов поясню. Схема обычная. Надел форму гаишника, тормозишь машину. «Корваден?» — спросил меня тот, кто у них за старшего. «Допустим», — отвечаю, а у самого рука легла на рукоять кистеня. «Поясню, ударить кистенем с коня — тот еще геморрой. Даже если ты пеший, то временами можешь по себе попасть. Бить кистенем с коня — это нечто». Хотя один удар можно сделать без проблем, кистей на первом ударе мало чем отличается от той же плетки. Нам велено сопроводить вас. У вас есть кони, чтобы сопровождать нас конных? Гнилая отмазка, сам вижу карету, явно предназначенную для меня. Кто не понял, почему я тут перекидываюсь фразами с гвардейцами, то и хрен с вами. Только что объяснял, почему мы паримся от этой встречи. «Для вас у нас приготовлена карета», — продолжал, как ни в чем не бывало, старший гвардейцев, решив проигнорировать то, что я его перебил. «Карету оставьте для своих бойцов. Предпочитаю ехать верхом», — парировал я. Признаться, после этой фразы я и мои напряглись. Сейчас либо будет, либо пронесет. Для тугодумов поясню. «Карета — закрытое пространство». В ней удобно и, главное, можно незаметно делать многое. От увеселения с барышней и до банального. Слом налаженной схемы должен отразиться на поведении якобы гвардейцев. Но нам повезло. Это оказались именно те парни, за которых они себя выдают. Ну, или, по крайней мере, якобы гвардейцы не решились форсировать события, услышав мой отказ. Кто сказал, что паранойя — это болезнь? Это прежде всего образ жизни. Как ни странно, на нас никто не напал за все время следования ко дворцу. Сижу в седле, вращаю шеи по сторонам, сижу и думаю, какой я дурак. В новом костюме, в прямом и переносном смысле с иголочки, я пачкаюсь о потную спину колбаски, вместо того, чтобы отдохнуть в сумраке кареты. Солнечно, солнце уже как пару часов греет грешную землю, легкий ветерок. Цокот подков по камню брусчатки. Только у ворот королевского дворца меня окончательно отпустило чувство, что меня не пытаются убить. Всю дорогу я старательно отгонял от себя эту мысль, все ждал, что вот. Дальше был парк за ажурной решеткой кованых ворот. В парке сразу через десяток метров был второй пункт охраны. Там я расстался со своими парнями. Их дальше не пустили, а меня настойчиво попросили сдать все оружие. Вру, не все. Кинжал можно и нужно носить с собой. Так сказать, рыцарский и дворянский статус. Только мало кто понимает, что хоть формальности сдачи оружия соблюдены, но по факту я безоружен. Формально никто не лишил меня оружия. У меня есть лишь кинжал. Однако на деле много ли им навоюешь против копий и алебард? Повторно вру, у меня с собой есть кое-что на самый крайний случай. То, что за оружие не считают, а зря. У меня было два яйца в рукавах и третье в сумочке на поясе. Напомню, прокалываете яйцо иглой, выливаете содержимое, засыпаете смесью соли и стекла, толченого, в невесомую пыль, заклеиваете дырочку, при случае кидать в глаза. Важно учитывать малейшие дуновения ветерка. Мало найдется тех, кто проморгается, не потеряв зрения. Витая дорожка аллеи выводит из парка к группе фонтанов. Как они, стервицы, это смогли сделать? Фонтаны на горе без насосов. Впрочем, чему я удивляюсь. Еще при Петре Первом фонтаны снабжались водой, стекающей самокатом по деревянным желобам из таких далей, что диву даешься предкам. Тут же помимо закона физики есть еще что-то мне непонятное, называемое магией. А впрочем, что я о красотах ландшафта и архитектуры? Тут и без этого есть на что посмотреть. Несмотря на довольно ранний час, в парке и у фонтанов было многолюдно. Не сказать, чтобы толпа, но народ встречался. Ну, как ранний час, простолюдины уже как пару часов на ногах, но тут же не простолюдины. Опять же поправлю себя, народ — это не совсем то слово. Большинство, конечно же, состояло из лакеев всяких мастей. Пестрели малиновые пиджаки, тьфу ты, сюртуки, тьфу ты, ливреи лакеев. Уверен, не каждый поймет скрытый смех в последнем предложении. Однако были и дворяне. А мужчин по пути следования было не так много, а в основном женщины разного возраста. От совсем девочек и до престарелых мадемуазелей, упакованных в драгоценности в большем количестве, чем на больной собаке Блох. Не иначе, как стекляшками пытаются оттенить свою увядающую красоту. И поверьте, я еще сдерживаюсь. От одной напудренной старушки лет под 80 меня чуть не стошнило. Хотя я и не с такими страшными шлюхами кувыркался по пьяни. Куда тебе драгоценности, макияж, новейшее платье? Ты же одной ногой в могиле и все пытаешься выдать себя за девочку. Не, я все понимаю. Я сам не ангел. Но есть же предел. Сразу скажу, чтобы ни у кого не было иллюзий. На меня смотрели как на говно. А вы чего-то другого ожидали? Подстрижен не по моде, а воняет конским потом. Груб, слишком высок, не напоминаю лощеных пи... Иду без сопровождения кучи слуг, одет во что-то не по моде и дворцовым веням. Как это быдло допустили сюда? Примечание. Термин, употребляемый польскими панами, дословно скот. До III-XX века так они относились к белорусам. Убить человека нормально, а вот корову жалко. Впрочем, это касается и казаков в отношении поляков. Тихий Дон некоторым в освежение памяти. Если в истории копаться лень. Конец примечания. Мамаши уводили своих юных дочек с моего пути. Кривили носики. Старушки прикрывали лица веерами.